Первым делом Хейт заполнила анкету на участие в турнире. Это можно было сделать в любом крупном городе. Причем не в какой-нибудь букмекерской конторе, а в гильдии боевого направления. Воины обычно отмечались в гильдии воинов. Мистики традиционно шли с этой целью в гильдию магов. 5 скрепленных листов плотной мелованной бумаги с рукописным текстом правил пролистала и снабдила оттиском личной печати глава ненависти. Хотя сей образчик каллиграфии скорее был стилизован под рукописный. Точнее, свод правил единожды сформулировали и каким-то образом копировали, подобно тому, как Хейт делала копии альбомов подземелий. Сомнительно, чтобы кто-то из местных от руки столько копий наделал. Это ж каждый месяц руку и перо стирать. Столько желающих записаться на турнир. С правилами Хейт ознакомилась заранее. Закрепленная тема на игровом форуме тому поспособствовала. Лист первый был о самых общих правилах и не разнился для групповых и соло-заявок. Обязуйтесь ознакомиться. Незнание не освобождает. Корректное поведение. Следовать решениям судей по всем вопросам. Это прям кратенько. Самая соль. И как отсекающая черта, решение судьи, вынесенное окончательно, неоспоримо. Споры могут привести к дисквалификации. На втором листе, уже под формат конкретно сольных боев, свод требований значился. По уровню. Не превышать до завершения. Апнулся до завершения. Аут. Не в смысле оскорбления, а в смысле, что исключен из состава претендентов. Также запрещено набить уровней выше заявленного в таблице потолка, слить эти уровни и подаваться согласно текущих значений. Изменение экипировки и добавление умений не запрещены. Расходные предметы – зелья, еда с бонусами, стрелы, болты и все такое прочее – дозволено использовать без ограничений. С учетом того, что покупки на аукционе облагались 5% налогом, щедрое отсутствие ограничений смотрелось вполне органично. Третий и четвертый листы рассказывали о формате одиночного турнира. Предварительный матч – все против всех. Бой идет до определения 32 выживших. Если заявок подано меньше, предварительный матч не проводится. Далее, собственно, начинаются матчи один на один. Этап первый. Не путать с предварительным. Схватки один на один до поражения. Один противник, один бой, один победитель. Если число участников на момент жеребьевки нечетное, последнему оставшемуся засчитывается техническая победа. Этап второй. Куда проходит 16 игроков? Переходит в режим. 3 боя до 2 побед. Восьмерка четверть финалистов схлестнется между собой по той же схеме. Это будет третий этап. В четвертом, полуфинале, сойдутся четверо. Правила не меняются. 3 боя до 2 побед. Победители переходят в пятый, финальный этап, а у двоих проигравших в тот же день пройдет дополнительный раунд, схватка между собой. 1 бой, 1 победа. Так определится третье место. До начала финального состязания победители решают, по какой схеме они предпочтут сражаться. Будет это один бой, где решится все, или же сохранится прежний формат – 3 боя, 2 победы. В случае, если финалисты не могут прийти к общему решению, судья решает вопрос с помощью жребия. Последний, пятый лист свода правил гласил о предварительном извещении участников о времени поединков в их части турнирной сетки. О допуске опоздания – не более 5 минут. Неявка приравнивается к поражению, независимо от причины. О переносе матча – только по решению организатора или судей и с заблаговременным оповещением. И, подводя черту, еще раз была подчеркнута неоспоримость решений судейского состава. «Видимо, находились раньше оспариватели», – усмехнулась Хейт, протягивая бумаги местному в расшитой золотыми маками мантии. Тот коснулся листов ладонью, и через миг на столе возникла точно такая же пачка из 5 мелованных листов. Чем он подтвердил версию художницы о копиях без ксерокса в условиях волшебного мира. «Ваш экземпляр», — деловито и сухо озвучил Непись. «О времени сбора на предварительный этап вам сообщат заранее». «Благодарю». Хейт не стала затягивать с уточнениями. Турнир, без всяких сомнений, важен, но и загадки Янтарного взморья никуда не делись. И в Орочью крепь неплохо было бы наведаться, заполнить там котелок супом из 10 трав. Но прежде всего визит в манор. Проведать травницу, взглянуть на то, как растет виноград, узнать, как дела у овечек и пастухов. Рутина, но важное и от чего-то приятное. Возможно, ожиданием прибыли. Или же с чувством некой сопричастности с миром. С крохотной его частичкой, где она может делать что-то хорошее, полезное. Делать мир лучше. Лидер Хейт, хорошо, что ты здесь. Сообщение в чате клана внесло коррективы в планы художницы. Можем ли мы встретиться? Лэй и эти младшие сейчас возле дома резиденции клана Ненависть. Хит оставалось только хлопнуть себя по лбу за забывчивость. Час аж не прошло, как Барт докладывал про активность Джан Лэя в игре и о том, что ее ждут для приема новобранцев. «Скоро буду», — ответила она и ускорилась, чтобы не заставлять их китайского тренера ждать еще дольше. Хмыкнула. Своеобразная манера общения плюс универсальный переводчик строили забавные для ее восприятия предложения. Хель тоже необычно конструировала фразы, но она несколько лет учила русский. И как-то более удобоваримо для слуха воспринимались ее выражения. Пока двигалась к портальным вратам, Хейт настроила права для Лэя. Теперь он мог сам принимать новичков. Это не отменяло личной встречи. Знакомством с тренером по эту сторону реальности пренебрегать ей не хотелось. Он полезный человек, с навыками из высшей лиги профессиональных киберспортсменов. От такого услышать совет не зазорно. Зазорно проигнорировать возможность улучшить свои умения, когда она, возможность эта, буквально сама идет в твои руки. Лидер Хейт, обладатель кучи наград и громких титулов, ожидал у входа в клановый дом, сложив руки за спиной. Внешне Лэй оказался столь же непримечательным, как и в реальном мире. Раса — человек. Воин. Класс еще не выбран, хотя уровень уже 12-й, а первоначальный выбор класса и задания для него доступны с 10-го. Черты чуть менее азиатские, но без особых приукрашиваний. Похоже, что он просто пару-тройку ползунков в редакторе туда-сюда погонял и махнул рукой на результат, мол, и так сойдет. 4 бедолаги рядом с ним вроде бы с лицами поработали сильнее, не особо рассмотреть их Хейт дали. «Что встали?» «Поклон главе!» 200 кругов по двору быстрым шагом!» Если с приветствием к Хейт тренер подошел уважительно, то этой четверкой командовал примерно, как она сама мелкой тявкалкой в периоды непослушания. Но ему виднее, как натаскивать своих подаванов. Глава Ненависти только Ники парней глянула в меню управления кланом. Джарга, Брейнлак, Лоудоу, Сворди. Первый ник казался смутно знакомым. Его обладатель, бронзово-кожий орк, красовался звериной шкурой на широких плечах. Имечко второго парня, человека по расе, доставило, а простенькая тряпичная броня вызвала легкую ностальгию по тем временам, когда Хейт только начинала осваиваться в мире восхождения. Третий был гном, но в каких-то обносках. Похоже, ей таки повстречалась рыба без воды, то бишь гном без денег. Сворди тоже был хуман. Во время краткого знакомства он стоял за спинами остальных, и его рассмотреть не вышло совсем. Вроде русые пряди из-под кожаного шлема торчали, но это такая себе примета. «Бегом!» — придал ускорение замешкавшимся игрокам китаец. Сказал он при этом точно что-то другое, на родном языке. Это Хейт по движению губ уловила. Но универсальный переводчик трансформировал сказанное вот в такой двусложный посыл. «Круто все-таки сделали с этим переводчиком», — одобрительно кивала себе и неким создателям встроенного толмача. «Даже интонации передает». Собеседник, кажется, принял кивание на свой счет, как одобрение его командирской деятельности. «Этот Лэй слышал о тренировочных залах?» Снова вернулся к вежливому тону китаец. «Могу ли я их занять?» «Для турнирной группы». «Конечно», — легко согласилась клан-лидер. «Сейчас настрою доступ для всех вас. Пойдем пока взглянем». Признаваться, что сама до сих пор не спускалась на этажи, оборудованные для тренировок, Хейт не стала. «Серьезно, она не блинчик из тонкого теста, который легко рвется на части. Ей на все и сразу не разорваться». «Для новичков», — охарактеризовал первый этаж невозмутимый китаец. «Но можно улучшить в дальнейшем». Там под руководством Хель устроили что-то вроде полосы препятствий с передвижными элементами. Зоркий глаз нового тренера ненависти оценил усилия демоницы не слишком лестно. Впрочем, Хейт и сама видела, что вертикальные плоскости с минимум выступов с ее нынешней ловкостью не проблема. Балансировать на тонком металлическом пруте тоже довольно легко. Вот участок с веревками, имитирующими лианы, который предполагалось проходить поверху на руках, мог и затормозить прохождение. «Сюда Хель намерена добавить маятники», — озвучила недавнее пожелание, действительно высказанное неугомонной танцовщице. «Мастерская долго работает над заказом». «Умно», — покивал Лэй, — «и уместно. Добавить динамики». Именно по причине отсутствия маятников и еще каких-то секретных способов усложнения трассы Хель еще не загнала своих боевых товарищей в этот разминочный комплекс. Они прошествовали на второй подземный этаж. «О!» — сказал тренер. Хейт промолчала, хотя очень хотелось высказаться в духе «какого художника?». Зал был пуст. Стены, больше похожие на необработанные камни из пещерных глубин, бронзовый столик в центре с крепежами для песочных часов. Черные песчинки слегка поблескивали за толстым стеклом. Все, кроме этого устройства с встроенными часами, ничегошеньки вокруг не наблюдалось. «Просто толкнуть для разворота?» — подумала Хейт. Пальцы сами потянулись к фиксирующим столбикам, а после легонько прищелкнули по пузатому стеклу верхней половины часов. И уже в момент вращения песочных часов она заметила лишнее стеклышко под часами. Как будто в бронзу баночку для икры встроили, но вместо икринок под стеклянную крышку уложили некрупные, круглые, темно-красные камушки, похожие на шпинель, только мутную. Всего в 10 камней. «Хм!» Больше ничего она не спросила. Не успела. Тихонькая «фью» намекнула, что зря на руки тянула до ознакомления с инструкцией. Была ли к этим часикам инструкция? Не обязательно, но хотя бы у Хель спросить, зачем эта штуковина. «Фью-фью-фью!» От разных стен донеслись еле слышные намеки. С этим звуком от незаметных издали отверстий в стенах к ним с Лэем полетели иглы. Полетели быстро, очень. «Фьюка! Быстро!» Так у Хейт появилось новое ругательство. И будь вокруг не игра, а реальность, появилась бы игла в ладони. Руку она выставила рефлекторно, потому как снаряд летел прямиком в лицо. А так, вместо незапланированного отверстия в организме, возникла строчка в логе о получении урона. 5 единиц, пустяк. И одна из икринок загорелась ярким рубиновым светом. Лэй от одной иглы уклонился, вторую отбил палкой, не похожей ни на дубинку, ни на посох. Скорее на криво обтесанную ветку лесного великана. И когда успел достать? Шел ведь он с пустыми руками. Оружие было убрано. Третья скользнула по краю одежды Хейт. Все то же неброское платье, в которое она облачалась в городах. Второй камень вспыхнул. Отбитую не засчитала, а такое незначительное задевание уже в зачет? Возмутилась мысленно Хейт. Связь попадания и свечения камней улавливалась легко и очевидно. Фью-фью-фью! Эту серию выстрелов Лэй и Хейт отработали четко. Китаец чуть сместился в бок, и этого хватило для ухода с траектории полета, а художнице пришлось изображать дерево, шатающееся на ветру, и, возможно, пьяненькое дерево. Уж больно коряво дергались ее руки и ветви. Как дерево может опьянеть? Так Хейт было не до логичных ассоциаций. Она с этими «фью» ускользала за грань нервного срыва. «А-а-а!» Ни звука не сорвалось с губ художницы, но мысленно она исходила возмущенным криком. Глава ненависти старалась уворачиваться, но эти мелкие пакости выстреливала с разных сторон. Даже засечь точку вылета было за пределами ее восприятия. Само собой вспомнилась ей Тариша, как та учила ее обращению с духовой трубкой и иглами, и реагировать на такой выстрел, прицельной стрельбой по мишени. Кто выступал в качестве мишени, догадаться нетрудно. Но Тариша учила ее одна и стреляла с известного направления. Возможно, устрой ей бестии тренировку, когда они со всех сторон окружают глупую пришлую и без предупреждения выдувают иглы, в этом зале ориентироваться было бы легче. Но если бы да кабы, да во рту росли грибы, возможно, даже ядовитые, чтобы вытяжку из них использовать для смазывания игл. Нарочито грубая кладка маскировала отверстие. Что там за устройство отвечало за отправку в полет острых металлических снарядов, непонятно. Но делало оно это явно быстрее, чем Хейт с помощью своей духовой трубки, и даже быстрее бестий. Фью! И если летит спереди, то можно заметить отблеск. Со спины или сбоку вообще только на звук и интуицию отрабатывать уход от выстрела. Еще бы матовые были иголочки, да звук убрать. Он, звук, и так-то едва различим. Только акустика зала, стилизованного под пещеру, да тесное общение с бестиями в недавнем прошлом помогали Хейт вычленять еле слышимые звуковые сигналы. «Так, не подкидывать новых идей, Хель!» Мысленно ужаснулась глава ненависти. Она и без них отлично справляется. «Фью-фью-фью! Фью-фью-фью!» Еще 5 горящих икринок. Оба сплоховали. И тренер, и глава ненависти. От одной Хейт еще отпрыгнула. Как раз, чтобы спиной поймать еще 2. Фокус Лэя с отбиванием снаряда не сработал дважды, доказав, что и монстры киберспорта порой промахиваются. Еще одна иглометная очередь зажгла оставшиеся в банке камни. Песочные часы не пересыпали и четверти своих блескучих мер. «Сурово нас!» «Зафьюжило!» Хейт перевела дыхание. «Наши шуточки пропыточные оказались не очень-то и шутейными». «Отличный тренажер реакции», — одобрительно высказался Лэй. «Сожалею, что подвел. Это тело еще слишком медленное». «Он решил, что я нарочно запустила это безобразие с силовым иглоукалыванием?» Явно не такую цель преследовала Хель при проектировании данного зала. Но уроком для художницы стало, как делать хорошую мину при плохой игре. Игры не азартной и даже не театральной. Да и ранее Хейт уже приходилось держать покер-фейс. Тут же прям хорошо, плотно закрепила она навык. «Оборудование для третьего этажа пока не готово», — несколько отрешенно сказала глава ненависти. «Я узнал много нового», — вежливо откликнулся Лэй. «Может этот младший со своей группой занять первый зал?» «Разумеется», — Хейт явила китайцу улыбку, «сама любезность», и поспешила ретироваться. Благо, портальный камень разместили недалеко, в углу пустующего пока 3-го этажа. Позднее Мася обещала его, камень, отгородить, но пока что в этом не было нужды. Очень больно ударила по казне ненависти покупка 2 таких камней. Один для резиденции, другой для долины умиротворения. Но возможность перемещаться, лишний раз не светя лицом на площади у городских портальных врат, определенно того стоило. В долине все цвело и зеленело. Умница Фарра приготовила новые травы для реализации, причем в этот сбор вошли растения из недр горы Покоя. И тут Хейт впала в ступор при рассмотрении. В глиняном горшочке под крышкой обнаружились тела насекомых. мертвых. Они не шевелились и не реагировали на осторожные тычки пальцем. По наличию крыльев и вытянутому тельцу художница опознала в тропиках светлячков и помчала искать травницу, не забыв прихватить горшок. Да, система при попытке идентификации подсветила части тел насекомых, дала аргументированный повод для сбора насекомых. Крылья пещерного светляка и лантерны, органы свечения, оказались ингредиентами для алхимии. Ценными, очевидно, иначе навряд ли Фарра стала бы возиться с их сбором. Но светлячки ей нравились живыми и летучими, эдакими хаотичными светодиодными крошками-фонариками. Они делали пещеру еще атмосфернее и радовали Хейт. «Что это?» Завидев подле озера травницу, Хейт выпростала руку. Пальцы цепко удерживали дно горшочка. Тон у вопрошения был неласковый, вид всей художницы гневный. «Алхимики ценят». Фарра приступила было к объяснениям, но ее работодательница в восстанавливающем жесте вскинула свободную руку. «Почему мертвы светлячки?» «Потому что они умирают», — с каким-то детским удивлением дала вопрос-ответ травница. «Жизни этих малышей коротки. Когда приходит срок, они опускаются на лепестки звездоцветов и угасают. Если успеть их собрать, то тела не пропадают. Они ценные». Глава ненависти чуть не выпустила горшочек от растерянности. «Мне там в мозг игла не втыкалась случайно?» — задалась вопросом она. «Или я так привыкла ждать от всех окружающих гадостей, что не пытаюсь даже искать другие обоснования их действиям?» «Благодарю за разъяснение, мастер Фарра», — сменила гнев на милость Хейт. «И за труд. Он будет вознагражден. Обязательно». Увы, до реализации собранного травницей через аукционный дом средств для выдачи наград у Хейт не имелось. «Что вы! Я рада быть полезной, госпожа!» — улыбка озарила лицо женщины. «И замечательно, что вы посетили нас сегодня. Видите ли, я недавно отправляла письмо старому мастеру. Он учил и воспитывал меня с самого детства. Мне нужен был его мудрый совет о лучшем времени для сбора звездоцветов. Они крайне редки, и я прежде не встречалась с этими растениями». Хейт кивала, на фоне прикидывая, почему Фара после освобождения не отправилась к этому мастеру, а выбрала работу в Маноре. Впрочем, еще и эту загадку решать ей не особенно хотелось. Других неразгаданных тайн в избытке. Больше озадачила персона этого старого мастера, которому ведомо больше, чем мастеру-травнику Фаре. «Выходит, он мастер над мастерами?» — запуталась художница. И снова. «Старый. Старый зверь. Старый мастер. Это же не совпадение». От старого мастера пришел ответ. Тем временем речь травницы лилась подобно неторопливому ручью. Другой его ученик, мастер Винис, прибыл в Бент-Пас. Остановился в гостевом дворе он. «У нас с Винисом разные специализации. Я изучаю и собираю дикорастущие травы. Он же специалист по культурным растениям». «Виноград», — встрепенулась глава ненависти. «Как дорого обходятся его услуги! Впрочем, не дороже денег. Я с радостью с ним пообщаюсь». Прежде чем нестись на встречу с мастером Винисом, Хейт выслушала отчет о делах в Маноре. Так, овечки себя чувствовали отлично, нагуливали белую тонкорунную шерсть. Пастухи на жизнь не жаловались, как и все обитатели Манора. Сюда же перевели из конюшни гостевого двора лошадок Туф-Туф. Соорудили им загон, да мальчишку приставили, чтобы выгуливал каждый день. Флегматичные по сути свои лошадки обжились и полноценных конюшен пока не требовали. Обходились навесом, свежим воздухом да качественным фуражом. Экономия от перевода животинок в Манор вышла несерьезная, зато еще одно необременительное занятие для работников. А число их приросло. Оказывается, если работник Манора заводит семью, женится, воспроизводит потомство, семья эта автоматически переходит под руку владельца Манора. Лишних договоров и клятв не требуется. «Средневековье какое-то», — то ли восхитилась, то ли ужаснулась хозяйка манора, когда ей все это рассказали. И явили взору начальствующему аж на пятерых румяных дев. Девы эти пошли за мужиков из числа работников манора. И когда успели? Даже с учетом ускоренного течения времени в игре, такая скорость нахождения жен пугала Хейт. Им явно нечем заняться, раз успевают девок клеить. «Очень хорошо нам здесь!» — поделились впечатлениями о смене места жительства юницы. Слухами Тианея полнится. Дороги в Бендпас, как храмовники стали с караванами ходить, безопасны. Укрепление ширится. Люд идет новый. Скоро, говорят, и врата могут поставить портальные, как в большом городе. На виноградник глядеть художница не пошла. Решила сначала пообщаться с мастером Винисом, раз уж он тут. Наверняка что-то дельное посоветует. Может, даже останется, как наемный рабочий. Раз с текучкой разобралась, оставалось заглянуть в пещеру и спить глоток воды от источника мудрости. Оттуда не сразу в гостевой двор на переговоры с травником. Сначала портальным камнем в Велигард, в аукционный дом. Травки попроще из тех, что собрала Фарра, выставить на 1-2 монетки дешевле текущего ценника. Так их быстренько выкупят. Дорогие растения и содержимое горшочка, наоборот, по верхней планке выставить. Товар редкий, пусть не сразу, но заберут. А то идти на переговор с потенциальным ценным сотрудником будущей винной империи. Тут Хейт закашлялась, сообразив, что ее слегка занесло. Без гроша в кармане как-то не камильфо. Ожидания оправдались. Пока глава ненависти возилась с выставлением дорогих лотов, причем некоторые были прямо-таки штучным товаром. Золотой сияющий лотос — редкий прок из обычных сияющих лотосов. Мерцающий звездоцвет, аналогичный из стандартных звездоцветов. Все относительно недорогие лотос купили. С аукциона Хит уходило сотни золотых и ожиданием еще 1000 с хвостиком от более ценных, но долгоиграющих лотов. И это она не за неделю забрала сбор, а за пару дней. Словом, настроение ее улучшилось. Вид группы подаванов, что дружно прыгали в высоту под окрики Лея во внутреннем дворе кланового дома, только повысил градус настроения. Чем-то эти несчастные напомнили скачущих лягушек. Дорога до Бендпасса прошла легко. Узкую тропу расширили, укрепили плоскими камнями. Стражники на въезде в укрепление встречали пожеланиями доброго дня. После визита отряда храмовников из Ордена Балеона и прочувственной речи Верховного Дознавателя Гройда здесь многие знали Хейт в лицо и относились с почтением. Разговор с мастером Винисом начался неплохо. Вид мастер-травника располагал к общению. Аккуратная бородка, приятное лицо, взгляд добродушный. Добротная одежда из выделанной кожи без единой металлической заклепки. Даже пряжка ремня была вырезана из камня-дерева. О материале Винис сам сообщил, заметив интерес возможной работодательницы. Говорил о знакомстве с Фаррой Винис с легким придыханием, что тоже вселяло оптимизм в рассуждении о дальнейшем сотрудничестве. Все шло гладко, покуда мастер-травник, ведомый хозяйкой манора, не узрел фронт работ, виноградник на северном склоне горы Покоя.